Глава 36. Лом Коток прибыл на взятом в аренду фургоне в субботу в 5 часов вечера, как раз тогда, когда Сьюзан уже ударилась в панику, решив, что улыбчивый ресторатор их подвел. Фургон был под завязку забит официантами и официантками, хотя Сьюзан заказывала всего 2. Она не смогла сосчитать, сколько народу выбралось из него, неся в дом накрытые крышками блюда. Коток с заговорческим видом позвал ее в заднюю часть фургона, поднес палец к губам и стащил ткань, закрывающую какой-то предмет. Под ней оказалась ледяная скульптура лосося в прыжке. «Подарок», — сказал он, — «будет хорошо смотреться на столе». Она поцеловала его, чем привела в крайнее смущение. «Спасибо большое, вы так добры к нам». «Вы хорошие люди», — сказал он. «В мире совсем мало хороших людей». Барменом оказался сногсшибательно красивый молодой таец, смуглый и словно весь состоящий из улыбок. Гостей ждали в 8. К 7:30 вся мебель была отодвинута к стенам, музыкальный центр загружен компакт-диском с Моцартом, ледяной лосось был водружен в центр праздничного стола и смотрелся изумительно в окружении блюд из морепродуктов, с которых должен был начаться ужин. Вся когорта официантов и официанток, включая бармена, была тщательно проинструктирована. Без 8:20, как раз тогда, когда Сьюзан ушла принять душ, позвонили в дверь. Через минуту Джон поднялся и сказал, что приехали Харви и Каролина Эдисон. Бормоча ругательство, Сьюзан заметалась по спальне, лихорадочно одеваясь. Взглянув на себя в зеркало, она заметила темные круги вокруг глаз и стала замазывать их тональным кремом и пудриться. Затем, к своему ужасу, она обнаружила, что ее любимое черное коктейльное платье стало ей мало. Задержав дыхание, она решительно влезла в него и как-то ухитрилась задернуть молнию, но толку было мало, платье сдавило тело, словно костюм для подводного плавания, и она сняла его, признав свое поражение. Сьюзан откопала в шкафу старое платье с юбкой в складку. Оно смотрелось не слишком живо, но, по крайней мере, оно было черным и не старалось ее удушить. Поверх платья она надела пиджак с золотыми блесками, дополнила наряд массивными золотыми серьгами и шарфом с орнаментом от Корнелии Джеймс, последний раз критически оглядела себя в зеркало и осталась довольна. Она спустилась вниз и обнаружила, что прибыл телевизионный сценарист Марк Сент-Омер с другом Кейтом, подвижным юношей, с будто пришпиленным к щеке локоном крашеных рыжих волос. Они болтали с улыбчивым барменом. Сьюзан направилась к Харви Эдисону и его жене, которые одни стояли в гостиной. «Сьюзан, ты замечательно выглядишь». Харви Эдисон, держащийся в своей обычной, чуть брюзгливой манере дэнди и одетый сегодня в клетчатый костюм а-ля принц Уэльский, одарил Сьюзан приветственным поцелуем. «Извини, что рано приехали. Хотим успеть на еще одну гулянку». И добавил, будто бы невзначай, «в Кенсингтонском дворце». «Я рада, что вы смогли найти для нас время». Улыбнулась Сьюзан, и в ее голос пробралась непрошенная ехидца. Гинеколог не был ей другом, но она знала, насколько он важен для бизнеса Джона. И все равно и он, и его жена раздражали ее. «Принцесса Маргарет», — сказала Каролина, — «она устраивает небольшую предрождественскую вечеринку, нас приглашает каждый год». «Хорошо, тогда просто уедете, когда время станет поджимать». В дверь позвонили. Одна из официанток впустила Кейт Фокс с мужем Мартином. Сьюзан поприветствовала и представила их. Прибывали новые гости, в прихожей раздевалась чита Абрахам и незнакомая ей пара. Наверное, это тот человек из Microsoft, которого пригласил Джон. В дверях мелькнул Арчи Уоррен. «Привет, Кейт», — сказала Сьюзан и согнулась от внезапно скрутившей ее боли. Не в силах двинуться с места, она зажмурилась, стараясь отогнать боль. «Сейчас у меня будет выкидыш», — подумала она, — и беспомощно посмотрела на Харви Эдисона. «Господи, помоги, я сейчас потеряю ребенка!» Гинеколог наклонился к ней. «Сьюзан, в чем дело? Что случилось?» Она застонала, затем, не в силах сдерживаться, закричала в голос, боль усиливалась. Никогда в жизни ей не было так больно, никогда в жизни! Лицо Харви было всего в 10 сантиметров от ее лица. В его дыхании она различала запах вина. Затем, когда она уже думала, что ее разорвет пополам, боль начала стихать. «Я в норме», — выдохнула она, еще не разогнувшись. Все смотрели на нее. Джон был рядом. «Сьюзан, как ты?» «Уже лучше», — сдавленным голосом ответила она. Харви взял ее за плечи и с искренним участием заглянул ей в лицо. «Все прошло», — сказал он. «Все прошло, Сьюзан. Ничего страшного». «Ребенок», — прошептала она. «Я подумала, что у меня выкидыш». «Глаза Харви расширились. Ты беременна?» Она кивнула. «Какой срок?» «Почти 5 месяцев», — ответил за нее Джон. 4 месяца и 3 недели, — уточнила она. «Я не знал. Тебе надо лечь», — сказал Харви. «Ничего, больше не болит. Все хорошо. Они приходят и уходят. У меня наверху есть таблетки». Харви с Джоном довели ее до дивана, и она села. Приступ высосал из нее все силы. Харви не отходил от нее ни на шаг. Где-то слышались голоса, спрашивающие, что произошло. Джон приносил извинения, старался, насколько возможно, сократить неловкую паузу. «Скажи, Сьюзан», — тихо сказал Харви, присев на корточки, — «где точно болело?» Сьюзан объяснила, затем сказала, что, по мнению Майлза Ванроу, это всего лишь небольшая киста. «Майлз Ванроу — лучший гинеколог Великобритании, но, Сьюзан, тогда у тебя не должно быть таких болей. Из-за небольшой кисты такого не бывает, если только...» Он спохватился и замолчал. Она с беспокойством посмотрела на него. «Если только что?» Снова позвонили в дверь. «Ничего», — сказал Харви, — «мне не стоит вмешиваться». Затем он нахмурился. «Когда ты в последний раз была у него на приеме?» «Во вторник». «Ты сказала ему о болях?» «Да». Подошедший Джон вмешался в разговор. «Я думаю, Ванроу просто не отдает себе отчет, насколько они сильные». Сьюзан понимала, что ей нужно встать, но Харви попытался удержать ее. «Тебе необходимо лечь отдохнуть». Она покачала головой и поднялась. «Со мной все хорошо, лучше не бывает». Кунц в своей аппаратной с беспокойством смотрел в монитор, настроенный на канал 4. Сьюзан встала с дивана и теперь встречала гостей. Он очень хотел бы обнять ее, успокоить. Он мог ясно чувствовать, как ей было больно, и то, что он находился от нее на значительном расстоянии, было сейчас еще более невыносимо, чем всегда. Также он ревновал к этим прощелыгам, окружившим ее. Он чувствовал укол ревности всякий раз, когда она целовала очередного гостя. Для него было пыткой смотреть, как она страдает, но не меньшей пыткой видеть, что ей хорошо. Затем он увидел, как Харви Эдисон взял ее за локоть и тихо сказал: «Сьюзан, завтра мы улетаем на Карибское море и вернемся только в начале января. Я не хочу наступать Майлзу Ванроу на пятки, но если тебе все же понадобится моя консультация, то позвони мне».